и лишили средств к существованию. Бабушка была общительная, веселая, часто бывала на концертах, и не только когда играли Шостакович. Она прекрасно знала литературу, интересы у нее были самые разнообразные, дома у нее полно народу, кто-то приходит, кто-то уходит, обязательно кто-то ночует. Она была собирательницей людей. И в этом отношении она была полной противоположностью своему сыну. Шостакович по натуре не был ни общительным, ни разговорчивым. Посторонние люди, если они присутствовали в доме, создавали для него некое неудобство. Он с детства учил нас правилам общения с друзьями и знакомыми. Никому нельзя звонить после 10 вечера или ранее 10 утра. Нельзя приходить в гости без звонка или приглашения. Если вам говорят «как-нибудь заезжайте», это еще не означает, что вас пригласили. Приглашают на определенное число и к определенному часу. Вот он сам зовет кого-нибудь из друзей на обед, например, Хачатуряна с женой. За столом обстановка самая непринужденная, шутки, смех. Но застолье не может быть бесконечным. Если обед начался, предположим, в 15 часов, то в 17 он закончится. И все друзья это прекрасно понимали. Для тех, кто засиживался сверх всякой меры, у нас в семье был специальный термин — «каменный гость». А еще отец иногда говорил: «бойся гостя не сидящего, а уходящего». Он очень не любил, когда кто-то уже стоит в прихожей и продолжает разговаривать. Притом мама наша была общительным человеком. Я вспоминаю дачу в Комарове. На первом этаже мама сидит с гостями, а отец наверху сочиняет музыку. Вот он спускается вниз, присаживается к столу, прислушивается к разговору, а минуты через 3 опять уходит к себе на 2-й этаж. Глава 18. Максим. В прежние годы в Комарове существовал так называемый детский оздоровительный сектор. И вот как-то раз у меня заболел зуб. Отец взял меня за руку и повел в этот самый сектор. Там был дантист. Меня поместили в кресло, а папа уселся возле двери в кабинет этого врача. День, я помню, был жаркий, и окно было открыто. И вот началось сверление моего зуба. Тут я почувствовал боль неимоверную. Терпеть не было сил. Я выскользнул из кресла, рванулся к окну, выскочил наружу и помчался домой на нашу дачу. А отец, весьма обескураженный происшедшим, вернулся несколько позже. Потом он признался, что с ним, уже взрослым, был такой в точности случай. Некий дантист тоже причинил ему сильную боль. Шостакович оттолкнул врача ногами и, подобно мне, удрал из лечебницы. Но это совершенно нетипичное происшествие. Будучи человеком по натуре весьма аккуратным, наш отец надо не надо раз в 2 месяца шел на прием к дантисту. С такой же регулярностью он посещал и парикмахерскую. На письменном столе у него был перекидной календарь, где загодя были отмечены дни, в которые надлежит проверять состояние зубов или стричь волосы. Галина. В этом настольном календаре были отмечены дни рождения родственников, друзей, коллег. И отец никогда не забывал отправлять им поздравительные телеграммы и открытки. Он внимательно следил за четкостью работы почты. Когда появилась подмосковная дача, он отправил туда открытку на собственное имя, дабы проверить, дойдет ли она туда и как скоро. Максим. Как известно, Шостакович, что называется, не играл в гениальность. Это ему претило. Он никогда не сохранял ни своих, ни чужих писем, а уж тем паче выкидывал в корзину листки своего календаря. И теперь можно только пожалеть об этом. ведь там были записаны не только дни рождения друзей и рутинные дела —